Без названия. Кто в утро зимнее, когда валит пушистый снег и красная заря, на степь седую с трепетом глядит, внимал колоколам монастыря? В борьбе с порывным ветром этот звон далек им по небу унесен, и путникам он нравился не раз, как весть кончины или бессмертия глаз. И этот звон люблю я, он цветок могильного кургана, мавзолей, который не изменится, ни рок, ни мелкие несчастья людей его не заглушат. Всегда один, высокой башне мрачный властелин, он возвещает миру все, но сам чужд всему, земле и небесам.